Глава 9. Работники. По центру зала стояло двое. И эти двое якобы явились проходить стажировку в секрете глицинии. Пухленькая девушка с пышным пучком каштановых волос смущенно перебирала пальцами, глядела исключительно в пол. Иногда вскидывала руку, чтобы поправить круглые очки на носу. Но это больше походило на нервную привычку, нежели реальную необходимость. Рядом стоял контрастный беззаботный парень с короткой модельной стрижкой, у которой волосы сверху были уложены на бок, и разглядывал все вокруг с праздным любопытством. На его губах играла невесомая улыбка, демонстрирующая, что, в отличие от своей напарницы, он не испытывал ни капли стресса от происходящего. «Я закончила Эсэгавский колледж текстиля и дизайна», произнесла практически шепотом девушка, назвавшаяся Синахаре Касуми. Она продолжала смотреть в пол и, казалось, с минуты на минуту собиралась расплакаться, из-за чего Йосика глядела на нее как на диковинную зверюшку, хотя та в каком-то смысле ею и была. Каалы редко встречались даже среди полукровок. А еще оборотни этого подвида славились своим убийственным пофигизмом, в котором могли посоревноваться разве что с ленивцами. Аяка встретилась глазами с подругой и пожала плечами. Ей-то откуда знать, из-за чего так испугалась девчонка? Она задавала им стандартные вопросы. Да и парень вовсе не выглядел так, будто собирался взвыть стой на пару. «А я был в числе лучших в группе по рунической магии Ведьмовской академии», провокационно воскликнул Камацу Риота. И показушным движением, выдающим в нем самоуверенную выскочку, потер нос. «С моими амулетами, заговоренными на удачу, хорошие оценки и успехи на любовном фронте, ходила половина студентов. Конечно, вещи я тоже умею рунировать, хотя никогда на этом и не специализировался. Но я толковый малый. Схватываю любую информацию на лету. Вы не пожалеете, если наймете меня. Гарантирую». «Говорите, вас направили из агентства?» Ничего не понимая, переспросила Аяка и посмотрела на Шакаяму, притащившего лоток пайеток из мастерской и теперь сидя на гостевом диване, пришивающего их к чашкам бюстгальтера. Она подхватила телефон и набрала агента, с которым заключался договор на поиск двух новых сотрудников. «Добрый день, господин Накамура. К нам тут пришли ребята. Говорят, что от вас». «Добрый день, госпожа Ита», — отозвался он скрипучим старческим голосом. «Все верно, как вы и заказывали. Одного мастера по рунам и одного портного. Это заняло больше времени, чем мы договаривались. Однако главный результат, правда ведь?» «Но вы же уже прислали нам портного. Третья неделя пошла, как он у нас работает». «Какого портного? Я не посылал к вам никого, кроме тех двоих, которым полагалось прийти сегодня. Камацу Риота и Синахаре Касуми. Вы забыли? Мы позавчера с вами согласовывали собеседование», — напомнил господин Накамура и добавил гораздо тише, брюзжащим тоном, очевидно, обращаясь уже не к ней. «Ну и молодежь пошла. Вечно ничего удержать в памяти не могут». Он в самом деле звонил позавчера, чтобы уточнить детали и время собеседования. Ну, а Аяка решила, что речь шла исключительно о рунической ведьме. Она еще удивилась, что портного господин Накамура прислал без каких-либо предупреждений, а тут вдруг счел необходимым позвонить заранее. «Что ж, спасибо, господин Накамура. Будем разбираться». Отложив мобильный телефон и попросив Йосика отвезти стажеров в мастерскую, где им предстояло пройти тестовое задание, Аяка встала напротив их уже постоянного работника. Они буквально накануне заключили договор на год. Двухнедельная стажировка окончилась, и все остались друг другом довольны. «Шакаяма, вы не хотите как-то объясниться?» «В плане...» Он поднял на нее кристально чистый взгляд. «Вы пришли к нам не от агентства». «Я никогда не утверждал, что пришел от него». «И не стали меня переубеждать, когда я сделала неправильные выводы?» «Мне это не показалось важным. Вы не упоминали, что нанимаете лишь присланных из агентства сотрудников». При желании этот не пойми откуда свалившийся им на голову ленёнок мог быть крайне изворотливым. Ловко уходил от ответов. «И не придерешься ведь». Она сложила руки под грудью, продолжая смотреть на него сверху вниз, строго спросила. «Что за цели вы преследовали, когда устраивались в секрет Глицинии?» Шакаяма отложил шитьё и поднялся с дивана, мгновенно став на полголовы выше. Но мало ему было заставить ее смотреть на себя сверху вниз. Этот малолетний паршивец шагнул вперед, сократив расстояние между ними до неприличного. А уже Аяка, в свою очередь, решила, что если отступит назад, то тем самым продемонстрирует слабость. Все же она не юная девица, чтобы смущаться от того, что какой-то мальчик встал слишком близко. С удивлением разглядев на подбородке и над верхней губой, которая оказалась чуть пухлее, чем нижняя, достаточно яркую щетину, она нехотя признала, что мальчишка не так уж и мал. А еще, что приводило в смятение значительно сильнее, чувствовала жар, исходящий от тела напротив, даже сквозь одежду. Или ей это чудилось? Неожиданно чужая рука взметнулась и коснулась ее волос, заставив вздрогнуть. «Что ты себе позва?» Возмущенно зашипела Аяка, но тут же оборвала себя на полуслове, увидев в его пальцах белую нить. «Когда я проходил собеседование, то говорил искренне. Меня правда восхищает ваш талант, поэтому думаю, что могу многому у вас научиться». Обычно после таких сладеньких слов следует «но» и какое-нибудь малоприятное примечание. Проворчала она, отводя взгляд в сторону. «Но вы правы. Также мной двигали и скрытые мотивы». «И что же это за мотивы?» «О них вам пока рано знать». Туманно отозвался он и улыбнулся, став похожим на милого щеночка, которого внезапно захотелось почесать за ушком. Очень странное чувство, поскольку раньше на ее таких сладких мальчиков никогда не тянуло. «Могу лишь гарантировать, что они не имеют отношения к работе и никаким образом не навредят вашему бизнесу». «Поняла. В таком случае отложим на время этот разговор». Пробубнила Аяка и попыталась отойти, но его рука легла и на талию прижала к уже знакомой на ощупь твердой груди, приятно пахнущей не по годам взрослым мужским парфюмом. «Осторожнее, вы подцепили носком ковер», — глухо произнес совсем рядом голос, прозвучавший ниже, чем обычно. И она все-таки покраснела.